Глава 23. Шуанхуа. «Система, это точно безопасно?» — в который раз уточнила Вика. «Будь у системы глаза, она бы их точно закатила, потому что этот вопрос ей до смерти надоел. Она уже начала жалеть, что предложила пользователю брать своего питомца в данжи. Но лучше начинать сейчас, пока Тао Тэ еще неопытный и впечатлительный. Когда он станет старше, его отношения с пользователем наверняка изменятся, и, возможно, в данжи он идти не захочет, потому что взрослые, накопившие достаточно сил особи, могут приобретать человеческий облик. Да и разум их значительно меняется, становясь похожим на человеческий. Если молодые звери интересуются в основном едой, то у зрелых Тао Тэ появляются и другие потребности». Вика, держа на руках Сяо Юна, все-таки решилась войти в тренировочный данж. Как только она поставила котенка на землю, тот сразу же обратился в демоническую форму. Ранее девушка рассказала ему про скрытые реальности и задания, которые ей надо в них выполнять. Так что сейчас Тао Тэ с интересом принюхивался и осматривался. Вика переживала, что Сяо Юн еще слишком маленький, чтобы драться с волками. Хотя они были примерно одинакового размера. Но и система, и сам питомец утверждали, что он справится. И только Синчень говорил, что лучше бы этим волкам и правда съесть бесполезного кошака. После того, как меч узнал, что этот дурацкий комок меха, который так нравится хозяину разумный, он пытался всеми силами от него избавиться. И самое главное – выкинуть его из постели хозяина, потому что с Ваньхуа может спать только он. Это его законное право. Но прилипчивый паразит, когда его ночью вышвыривали из кровати, начинал пищать так громко, что будил хозяина, и тот почему-то принимался ругать Синченя, хотя виноват во всем был этот глупый кот. Наконец, среди деревьев показались волки, и Сяо Юн радостно бросился вперед. А Вика сразу за ним, чтобы подстраховать в случае чего. Только вот ее помощь вообще не потребовалась. Юн-Юн широко распахнул полную острых зубов пасть, а потом одним укусом заглотил сразу половину волка. Девушка своим глазам не поверила. Оставшиеся волки тоже. И пока все они в шоке таращились, питомец успел заглотить оставшуюся половину тушки. Тут-то волки взвыли и бросились на утек. Но Сяо Юн быстро их догнал и прикончил каждого в пару укусов. «Как он это делает?» Вике даже захотелось протереть глаза. «Тао Тэ могут сожрать что угодно. Хоть камни, хоть металлы, хоть летящие в них заклинания. А еще у них бездонная пасть. Как бездонная сумка, только пасть. Что бы туда ни попало, назад уже не вернется. Прямо как в черной дыре. И это твой питомец еще маленький. Вот подрастет, и эти волки ему на один зубок будут». Между тем довольный Сяо Юн, чуть помахивая хвостом, вернулся к Вике, уселся у ее ног и принялся умываться. Немного волчьей крови попало на его мех, так что он теперь старательно вылизывался. «Молодец, Юн-Юн, отлично справился», — похвалила его девушка и почесала за ухом. В ответ питомец довольно заурчал, прикрыв от удовольствия глаза. Вика некоторое время рассказывала ему про монстра в других данжах. Потом попыталась обучить медитации, чтобы тот быстрее совершенствовался. Но детеныш скоро утомился от учебы, и девушка отпустила его погулять. А сама уселась в позу лотоса. Хотя до сих пор управлять своей ци она так и не научилась. Да и с медитацией были проблемы. Вика все равно не прекращала попыток. Она надеялась, что однажды количество перейдет в качество. И если главный герой ее все-таки не прикончит, то лет через 100 она наверняка справится. Ну, или изобретет свой собственный метод совершенствования. Сяо Юн сначала бегал кругами неподалеку от хозяина, потом осмелел и начал отходить подальше. Сунулся в озеро, пофыркал на холодную воду, намочившую лапы, потом отправился исследовать лес. Одно из деревьев показалось ему интересным, и, недолго думая, он куснул его за ствол. Вику из состояния медитации вырвал громкий треск. Она открыла глаза и увидела, как невдалеке валится могучее дерево, увлекая за собой более тонких собратьев. Испугавшись за питомца, она побежала проверить, что там происходит. Но вскоре увидела Юн-Юна, увлеченно грызущего ствол, словно щенок огромную кость. И только щепки летели во все стороны. «Система, как думаешь, у него бобров в родственниках не было?» «Кто знает. Вообще-то, демонические бобры действительно существуют». «Надо бы бестиарий почитать, а то мало ли с кем еще придется столкнуться». Шуанхуа хорошо помнил свое детство. У него было еще четверо братьев и сестер, и всем им мать дала очень красивые имена. Он и его младшая сестра, в отличие от огненно-красных собратьев, родились белым мехом, и их назвали в честь зимы – морозный узор и смести снег. Шуанхуа сам зиму никогда не видел, но в его памяти были воспоминания предков об искрящемся на солнце снеге и вымораживающем холоде, который случался иногда в некоторых северных царствах мира демонов. Вообще в голове Шуанхуа было очень много всяких воспоминаний обо всем на свете. Только вот большую часть из них он просто не понимал в силу малого возраста и отсутствия опыта. Мать иногда уходила из норы на день или два, а потом возвращалась и приносила им вкусную добычу и делилась своими эмоциями. Ведь пока тауте маленькие, это являлось их основной пищей. Даже мясо и кости нужны были лишь для того, чтобы поточить вечно чешущиеся зубы. Но однажды мать не вернулась. И это едва не стало концом для Шуанхуа и всех его братьев и сестер. Он плохо помнил тот период времени, когда они только и делали, что убегали и прятались. Зато он очень хорошо запомнил страх и отчаяние, что чувствовали чудом уцелевшие Фусюэ и Фаньфан. Но благодаря инстинктам и памяти предков они смогли выбраться из ставшего слишком опасным мира демонов и затеряться в чуть менее опасном мире людей. Ослабевший от голода Шуанхуа был вынужден вернуться в свою маленькую форму, в которой все тауты рождаются. Но благодаря этому крошечному телу он смог затеряться в городе странных двуногих существ. Из памяти предков он знал, что эти создания называются людьми, и некоторые из них могут быть весьма опасны. Но в большинстве своем они очень слабые и довольно невкусные. Но они были разумными, а значит могли излучать эмоции, которые так необходимы молодому тауте. Правда, большинство эмоций были злыми, и от таких людей Шуанхуа убегал, лишь слегка попробовав. Но однажды ему встретился человек, чьи эмоции были такими теплыми и вкусными, что Шуанхуа на миг показалось, будто эта мать вернулась и пришла забрать его домой. Он замешкался и не успел сбежать, а двуногое существо между тем поймало его своими передними лапами и куда-то понесло. Это должно было бы пугать, но человек буквально купал его в любви и радости, так что Таоте не удержался и просто начал их поглощать. А потом, разомлевший от тепла и сытости, он даже не стал сопротивляться, хотя купаться в воде было не очень-то приятно. Человек дал ему новое имя, и Таоте подумал, что тот, наверное, принял его за своего детеныша. По крайней мере, этот двуногий излучал почти такие же чувства, как мать, и также давал ему еду. Лучше бы мясо, но молоко это тоже неплохо. Но самое главное – тепло и эмоции. Такие вкусные, что Шуанхуа просто не мог от них оторваться и цеплялся за человека изо всех сил. Пожив немного среди людей, Шуанхуа, точнее теперь Сяоюн, стал намного лучше в них разбираться и понял, что его человек никак не мог спутать маленького Таоте с собственным детенышем. Уж слишком сильно они отличались. Зато, слушая разговоры окружающих, он понял, что люди принимают его за питомца. В памяти предков такого понятия не было, так что Сяоюну пришлось разбираться во всем самому. И судя по поведению человека, питомец это тот, кого кормят и любят. Такое положение дел ему понравилось, поэтому он решил признать человека своим хозяином. И ему уже начало казаться, что жизнь наладилась. Как вдруг хозяин догадался, что он не настоящий кот. Сознаваться было страшно, но он чувствовал эмоции хозяина, которые оставались все такими же теплыми и добрыми. Поэтому и показал свою демоническую форму. И не прогадал, так как хозяину она понравилась. Даже более того, он отвел Сяо Юна в интересное место и вкусно накормил. Поэтому Юн Юн решил, что отныне будет любить хозяина больше всех на свете.